«Было дело», — вновь улыбнулась Лилиат. «Я нашел три варианта», — ответствовал ночной король. «Альбийский представляется наилучшим. Ты, полагаю, ты ведь говоришь по-альбийски?» «Да, говорю», — ответила Лилиат на языке Альбы. По ее губам скользнула жестокая улыбка. Она припомнила, как обрела это знание. Один из ангелов, которого она втянула в себя, принадлежал к альбийскому воинству. Бескарый стоял перед нею, потупившись, и не заметил улыбки. «Итак, скажи, кем я стану, мой верный рыцарь», — велела Лилиат. Она пересекла комнату и легонько похлопала его по плечу, словно даруя рыцарское посвящение. Потом отошла и уставилась в высокое окно. Она видела его смазанное отражение в толстом неровном стекле, разделенном переплетами на 8 квадратов. «Леди Диэмс, вдова, 20 лет от роду», — начал Бескарый. «Прибыла из Альбы 2 дня назад. Месяцем ранее ее поверенные купили дом старого лорда Демазеля. Леди очень богата, при том, что в Альбе на нее пала тень подозрения, родня покойного мужа полагает, будто она тайно сжила супруга со света. А на самом деле», — Бескарый покачал головой, — «сомневаюсь. Он был не молод, она же прекрасна». Лилиат повернулась к нему. Он поднял глаза и недолгое время прямо смотрел на нее, потом снова потупился, бормоча: «Хотя не так хороша, как ты. Сходство, конечно, имеется, темные глаза и кожа, рост, правда, волосы не черные, а темно-каштановые». «Ерунда», — отмахнулась Лилиат. «Вызову Фрудриля либо Саравейля, и все сойдется. Или просто смешаю Ревенихну. Этот вариант наилучший из всех, что мы подобрали на сегодняшний день. И не во внешности дело. Она состоятельно отчуждена от семьи мужа, от альбийцев вообще, а в свете склонны верить, что она убийца. Политика. Как у нее с магией?» Бескарый покачал головой. «Либо отсутствует, либо весьма незначительная. Носит она один старенький образок, камею фермизели. Так Эрил говорит. Сам я ангела не признал. Эрил, та горбунья, что с нами в храме была. Да, она у нас самая ученая. Если бы не родилась отверженкой, великой магиней была бы. Да, припоминаю», — сказала Лилиат. «Фермизель, мелочь, ведает красками только старое тряпье поновлять. А много ли у леди Диэмс домочадцев? Швейцар, 3 служанки, 2 конюха да повар. Она что, альбийского повара в лютейс привезла?» Бескарый передернул плечами. Альбийцы считались народом с изрядными странностями, а уж в том, что касалось еды, и вовсе непостижимым. «Связи у нее какие-нибудь есть? Родня? Приятели?» «Пока не обнаружено. Она происходит из какого-то сельского захолустья на севере Альбы. Род вполне благородный, но захеревший. Если бы не красота, век бы ей того замужества не видать. Сам ты видел ее? Мы правда похожи? Волосы перекрасить, и никто не различит. К тому же она носу не кажет из своего нового дома. Со времени приезда ее немногие видели. Говорят, разболелась, пока переправлялась через залив. Или вообразила, будто тяжко больна». Лилиат ненадолго задумалась. «Вот он, решающий момент. Ошибись, и последствия окажутся ужасны. А выбор сделать необходимо. Ей нужна новая личность, чтобы плести интриги и манипулировать, все ради достижения великой цели». Кроме того, Лилиат отнюдь не собиралась и дальше довольствоваться единственной комнатой в воровской малине, хотя бы и стояла в ней кровать королевы. В Истарии ее чертоги в собственном храме соперничали с монаршими покоями Каденца. «Пожалуй, я продолжу в том же духе», — сказала она. «Отчего не сослаться на слабое здоровье, когда мне понадобится? Это может оказаться полезно. Но когда бедняжка поправится, ее ведь примут при дворе». «Да», — ответствовал Бескарый. «Как я уже говорил, она из благородного рода, даже не без королевских кровей. А тень подозрения насчет убийства, случившегося в Альбе, здесь ей даже поможет. Королева недовольна нынешней позицией Альбы, а еще ходят слухи, будто перебежчица Делаймс, ее прежняя любовница, продала Этелингу письма королевы. В общем, всякий, кто враг Этелингу, вроде как друг королевы, верно? Она интересует кардинала? Люди ее преосвященства посещали леди Диэмс?» Лилиат не стала спрашивать о короле. Никого особо не интересовал король Фердинанд. Саранс номинально возглавляла королева София XIII, но делами страны большей частью заправляла кардинал Дюплесси. Она же главный министр. Королева редко перечила советам и указаниям кардинала. Король, как умел, интриговал против обеих. Это успело стать традицией, реально же на положение дел не влияло. «По-моему, нет», — сказал Бескарый. Уверенности против прежнего у него поубавилось. «Мы ни разу не видели ни поборников кардинала, ни мушкетеров королевы, ни других агентов, которых знаем в лицо. Эх, вот еще кардиналу бы проницательности поубавить. Она ни о чем не должна проведать, отрезала Лилиат. Она не должна узнать обо мне. Ни в коем случае, согласился Бескарый. Подойдя, он опустился перед Лилиат на колени, сложив руки, словно в молитве архангелу. Она не узнает, и вообще ни одна живая душа. Я позабочусь об этом. Я верю тебе, мой Бескарый, промолвила Лилиат. Опустив одну руку, она позволила ночному королю поцеловать ее, прежде чем вернулась к окну. Что ж, хорошо, продолжала она. Значит, сегодня вечером. Сегодня вечером, переспросил Бескарый. Твои люди готовы? Ночной король кивнул головой. Приходи, когда сделаешь дело, сказала Лилиат. Захвати какую-нибудь ее одежду и украшения. Час будет поздний, то есть скорее ранний. Думаю, мы управимся как раз перед рассветом. Я буду здесь, сказала Лилиат. Бросила взгляд на кровать, снова посмотрела на Бескарыя, улыбнулась. Ты хорошо потрудился, Бескарый. Спасибо, миледи. Еще кое-что, сказала Лилиат, передавая ему листок с четырьмя выжженными именами. Черные буквы резко выделялись на белой бумаге. Вот эти четверо. Я должна знать о них все. Все, что можно выведать. Семьи, происхождение, родные края. За этими людьми нужно присматривать и защищать их. Только аккуратно, они ни о чем не должны догадываться. Главное, ни волоска с их голов упасть не должно. Изучив листок, Бескарый озадаченно нахмурился. Эти люди, проговорил он, выглядят малозначительными. На что они? Узнаешь, когда придет время, ответила Лилиат. Помни только, что наблюдение и охрана этих людей – дело первостепенное. Распоряжусь немедля, пообещал Бескарый. Представлю соглядатаев и стражей. Лилиат жестом велела ему подняться с колен и вновь подала руку для поцелуя. Она не отстранилась, когда он перевернул ее кисть, целуя внутреннюю сторону запястья. Более того, ласково потрепала его по голове над ухом. «Почему бы тебе не поделиться планами со мной?» – спросил Бескарый. «А то я в толк не возьму, на что тебе становиться знатной альбийкой. И те четверо, каким образом они помогут нам вернуться в Истару?» И он собрался было притянуть ее поближе, но Лилиат отодвинулась. «Я обязательно тебе расскажу», – тихим голосом, полным обещания проговорила она. «Не все сразу, конечно, когда время придет. Часть вторая, четверо». Симеон Макнил размышлял о взаимном расположении костей большого пальца и пясти, увлеченно препарируя кисть руки. Поэтому с первого раза не услышал пажа, пришедшего с вестью его вызывал магистр Дилазен. Симеон был всего лишь первокурсником, но за вскрытием наблюдало несколько других докторов-неофитов. Симеон знал это вовсе не ради его весьма искусной и быстрой работы. Дело в том, что наружность юноши мало соответствовала его блистательным навыкам. Симеон был весьма крупным молодым человеком, чьи черные пальцы больше напоминали кровяные колбаски. Когда он только появился в больнице, его называли то быком, то вовсе мамонтом, но ироничные клички скоро вышли из употребления, потому что он раз за разом спокойно подтверждал свое мастерство. Его родители были известными врачами в родном городе Симеона, Лутине, что в провинции Басконь. Они рано обратили внимание на изумительную сообразительность сына, его бездонную память и невозмутимый характер, и с малолетства принялись его обучать. С тех пор Симеон успел поучаствовать, кажется, во всех видах медицинских операций и процедур. Так что образование, предлагаемое госпиталем святого Ерохибима Безмятежного, для него обернулось не тяжким путем познания, а скорее формальностью. Другое дело, что, фактически будучи состоявшимся врачом, Симеон не мог практиковать без официального диплома о завершении госпитального курса. Поэтому юноша философски отнесся к необходимости повторять давно изученное, а способов узнать или открыть нечто новое имелось множество. Правда, на самих занятиях это происходило нечасто. «Магистр сказал, чтобы вы немедля пришли», — повторил мальчик. Симеон не знал, как звали пажа, хотя и видел его в коридорах больницы. Сегодня тот выглядел еще пасмурнее обычного, даже для отверженца, меланхоличного, как все его племя. Симеон мимолетно задумался о причине. Может, мальчик наконец осознал, что уготовило ему будущее, тяжкий труд и жизнь в услужении, да и та, скорее всего, окажется недолгой. Как отверженец, он не подлежал применению ангельской магии, потому что она вызвала бы зельнокровие либо превратила бы его в монстра. А значит, ни чудесных исцелений, ни защит от болезней, которыми славился нанявший его госпиталь, пажу не светило. А вот любую заразу из тех, с которыми здесь имели дело, он мог запросто подхватить. «Магистр Дилазан просит вас помочь распаковать один образец в старом хранилище», — сказал мальчик. «Это потому, что нас туда не пускают». «В старом хранилище?» — нахмурился Симеон. «Ты уверен, что зовут именно меня?» Он сказал. «Приведи здоровяка», — хмыкнул мальчишка. Кивнув, Симеон положил щипцы и скальпель и отошел от стола. Его пальцы безотчетно нашарили пластинку из слоновой кости, которую он носил на шее, на кожаном шнурке. Губы прошептали словесную формулу, отпуская ангела отдыхать. «Как пожелаешь», — отозвался тихий голос, слышный лишь Симеону, и ангельское присутствие, ощущавшееся в виде легкого тепла, постепенно рассеялось. Лишь незримые крылья в воздухе прошелестели. Наперстная икона имела отношение к Серафиму Риквониэлю, защитнику и заступнику. Всем студентам выдавали такие иконы и обучали, как верно направлять ангела на борьбу с невидимыми, но смертоносными гуморами, источаемыми умирающими и больными, а также истекающими при анатомировании недавно скончавшихся. Здесь это было актуальнее защиты от физического насилия, которой требовали от ангела простецы. По свойству всех старых и замусоленных студенческих икон та, которую носил Симеон, предоставляла лишь тесный каналец для ангельской силы, не будучи, таким образом, ни могущественной, ни надежной. Он и так уже ощутил, как слабеет присутствие Риквониэля, и даже без вмешательства пажа оказался бы вскоре вынужден остановиться. Впрочем, будь его икона сколь угодно сильна, остановиться все равно пришлось бы. Пользование ангельской магией дорого обходилось вызывающему, и сиюминутно, и в долгосрочной перспективе. «А в старом хранилище почему?» – спросил Симеон и зевнул, прикрывая рот рукавом. «Икова, собственно, туда не пускают. Меня», – сказал паж, – «как и всех гонцов с носильщиками». Симеон смотрел озадаченно. Как раз носильщики всегда занимались образцами и целыми телами, предназначенными для анатомической практики либо частных исследований. Ни студенты, ни доктора-магистры никогда не опускались до скучной, тяжелой и зачастую грязной работы по их перетаскиванию, и все же почему старое хранилище? Ясность наступила, когда он наконец сообразил, о каком образце речь, о чудовище, одной из лютых тварей, что некогда заполонили и сгубили Истару, родину отверженцев, недоброй памяти страну, где зеленокровная эпидемия, случившаяся лет 130 назад, выкосила 2/3 жителей и жутко преобразила почти всех оставшихся, упустив лишь горстку беженцев, перебравшихся в более благополучные земли. Но даже и эти спасшиеся страшно пострадали от болезни, да еще и передали проклятие потомкам вроде этого мальчика, обреченного до конца дней нести в себе угрозу зеленокровия. Название возникло не случайно. Кровь заболевшего обращалась в тончайшую серую пыль, отчего люди чаще всего погибали, но порой вместо смерти наступала ужасающая трансформация. Первые беженцы из Истары, казалось, не пострадали от этой болезни, пока к одним из них не была применена ангельская магия, а другие не попробовали сами ею воспользоваться. Тогда-то и оказалось, что болезнь их не миновала, а лишь затаилась. При малейшем воздействии их кровь быстро обращалась в золу, и они погибали либо становились кошмарными тварями. Теперь отверженцы всегда носили серые, под цвет древесной золы. Это делало очевидно их природу, не допускавшую соприкосновения с магией. Большинство людей предпочитало по возможности избегать отверженцев, боясь заразиться. Кому какое дело, что заболевали исключительно Истарцы и потомки Истарцев, иных случаев никто не отмечал. В их крови дремали зачатки болезни, и неизменно передавались наследникам, даже когда второй родитель не являлся Истарцем. Правду молвить, случались такие браки исключительно редко, по вполне понятным причинам. Симеон зеленокровия не боялся, а вот монстров, очень даже. Всякий, кто в своем уме, их боялся. Отверженцы в этом усматривали скромное благословение и защиту от страхов узколобых людей, временами требовавших их поголовного истребления просто чтобы уничтожить и болезнь, и все сомнения на сей счет. Вероятно, так бы оно и случилось, но страх побеждался худшим страхом. Тронь отверженцев, и они сами воззовут к ангелам, чтобы стать монстрами. Между тем чудища, возникшие в Истаре при самом начале эпидемии, оказались отменными долгожителями, а может, начали размножаться. Страна по-прежнему ими кишела, хотя они никогда не пересекали ни северных, ни южных границ. В остальном мире тревожные известия о появлении монстров возникали исключительно при соприкосновении отверженцев с ангельской магией. Обычно это происходило случайно. Чудовищ всегда убивали как можно скорее, а трупы сжигали. Поэтому образцы их плоти являлись большой редкостью. Симеон никогда не видел зверолюдов своими глазами, лишь читал об их анатомическом изучении. Последней по времени была книга самого магистра Дилазана. Тот вменял своими студентам в обязанности ее покупать. Книга представляла собой в основном компиляцию более ранних работ, однако содержала дюжину очень подробных гравюр, выполненных знаменитой Катариной де Халле. Столь жизненно верные иллюстрации завораживали Симеона. Монстры представали живыми, реальными. Он не уставал удивляться разнообразию форм, размеров и обликов. У зверолюдов текла в жилах та же странная, невероятно тонкая пыль, что и у погибавших от зеленокровия. Насколько Симеону было известно, магистр Дилазан выдвинул гипотезу, что отверженцы могли нахвататься от зверолюдов еще каких-то болезней, доселе неведомых науке, и на каждом вскрытии пристально искал тому подтверждений. «Все равно осторожность необходима», — сказал себе Симеон. Ему вспомнилась еще одна теория Дилазана. Кровь зверолюда может оказаться катализатором, способным трансформировать даже не из старца. Поневоле забеспокоишься. Нахмурившись, Симеон тронул образок Риквониэля. Присутствие небесного заступника сейчас едва ощущалось. Слоновая кость, прохладная на ощупь. Ближайшие несколько дней икона не годилась к использованию и наверняка не защитит от болезнетворных миазмов, возможно источаемых телом чудовища. Симеон снял через голову шнурок с иконой и упрятал в поясной кошель, носимый подальше от карманников, под студенческой блузой. В его случае это был скорее балахон, мешковатое, бесформенное одеяние из темно-синей шерстяной ткани, длиной до ляжек. Такого одеяния чурались студенты, заботившиеся о своей внешности. Щеголи предпочитали обычные докторские плащи, прикрывавшие отступление от формы. Симеона внешний лоск не заботил. «Мне магистр велел бегом бежать, следя за неторопливыми приготовлениями», — сказал гонец. «Передай, — говорит, — чтобы живой ногой поспешал». Симеон кивнул, вытаскивая из кошеля другую икону. Это была побольше и представляла собой кусок плотного дерева почти в ладонь шириной, с вызолоченными торцами и крупной булавкой с тыльной стороны, чтобы прикалывать к одежде. Икона являлась наследием его рода, могущественный артефакт, согласно преданию, созданный знаменитым иконотворцем Чалканте 700 лет назад. За 7 веков икона ничуть не утратила силы, свидетельствуя об искусстве и мудрости своего создателя. Она изображала Риквониэля в каноническом облике чернокожего мужа средних лет. Подчеркнуто безоблачное чело, золотые глаза, золотой нимб. Авторы большинства икон тем и ограничивались. Заливали фон ровным цветом, хорошо если намечали небо и облака. Чалканте изобразил на заднем плане бастионы огромного города, причем не поскупился на детали. Симеону случилось рассматривать икону в мощную лупу, с помощью которой студенты изучали микробов в воде и крови. Ему удалось различить солдат на стенах, знамена, птиц в небе, выглядевших лишь точками для невооруженного взгляда. Каким образом Чалканте удалось справиться с такой мелкотой, Симеон понятия не имел. Обучаясь применению ангельской магии, он освоил базовые техники иконотворчества, но всерьез этим искусством не занимался. «Ну поторопись, пожалуйста», — ныл мальчишка-гонец. «Я и тороплюсь», — немногословно отвечал Симеон. Он приколол наследную икону на балахон, но немедленно взывать к Риквониэлю не стал. Икона обладала гораздо большей мощью, чем та, которую предоставлял госпиталь, а значит, требовала куда большего сосредоточения. Прежде чем обращаться к ней, необходимо привести мысли в порядок. Надежно укрепив икону, он жестом послал мальчика вперед, а сам двинулся за ним размеренным шагом. Правду сказать, ему хотелось кинуться во всю прыть, подобно юному отверженцу. Сердце так и билось при мысли, что вот сейчас он не только увидит зверолюда во плоти, но и вскроет его, постигая, чем же монстры отличаются от людей. Магистр Дилазан дожидался его у дверей старого хранилища. Рядом замерли двое носильщиков-отверженцев, мужчина и женщина. Симеон не знал их, и это озадачивало. Оба резко отличались от обычных отверженцев, прислуживавших в больнице. Мужчина являлся здоровяком даже крупнее Симеона, а такого не всякий день встретишь. Прямо громила из тех, что промышляли кражей и грабежом, болтаясь у речных пристаней и в старом лесу на восточной окраине города. Женщина, тощая, жилистая, так и стреляла глазами по сторонам, высматривала, вбирала, запоминала. Обычные носильщики так себя не ведут, те держатся стоически, ни на что не пожалуются, но и с места не сойдут без приказа. И, как все их племя, по возможности предпочитают не лезть на глаза. Делазан на странных работников внимания не обращал. Он уже успел облачиться в длинный черный плащ, используемый докторами при кровавых операциях и для посещения заразных больных, а под мышкой держал длинноклювую маску с глазами-стекляшками. Без сомнения, клюв до отказа наполняли свежая мята и другие душистые травы. На груди облачения было приколото несколько образов. Неизменного Риквониэля сопровождали другие ангелы, назвать которых сразу Симеон бы не взялся. Слуга-отверженец протянул Симеону такой же плащ и воронью маску. Магистр явно не собирался рисковать. Даже над обычными человеческими телами случалось, что ангельская магия не срабатывала, иконы внезапно тускнели, становились обычными разрисованными пластинками, даже в прах обращались. Земные средства предосторожности, конечно, не шли ни в какое сравнение, но некоторую дополнительную защиту все же давали. По крайней мере, иллюзию таковой, подумалось Симеону. Делазан всем своим видом выражал нетерпение. Губы поджаты, острый подбородок выставлен. Симеон в который раз подивился. И почему он бороду не отпустит? Хоть подбородок спрятал бы, да и бороды нынче соответствовали моде. Большинство магистров мужчин хоть козлиную бородку, а вырастили. Появилось бы хоть какое-то возмещение за отсутствие волос на черепушке. Голова у Делазана была хоть и не совсем лысая, но похвастаться могла лишь тончайшим пушком. Сам он являлся далеко не самым старым магистром в больнице, но выглядел глубоким старцем. Симеон числил Делазана примерно ровесником своему деду. Он бы весьма удивился, узнав, что на самом деле тот был чуть моложе его отца, но скоро сообразил бы. Магистра преждевременно состарило слишком частое обращение к ангельской магии. Вот к чему приводит амбиции. «Твоя нерасторопность уже заставила меня задуматься, не следует ли отдать столь чудесную возможность, скажем, Юдит Димансур или близнецам Денилинам», — приветствовал Симеона магистр. «Сударь мой, я торопился как мог», — сказал Симеон, принимая плащ и без промедления облачаясь. «Насколько мог? Стало быть, это зверолюд?» «Да, по крайней мере, так утверждал, так утверждали те, кто его приволок», — ответил Делазан. «Несчастье произошло близ Маларчи. Там вытащили из воды почти захлебнувшегося отверженца и за отсутствием одежды не поняли, кто он такой. Проходивший мимо епископ попытался наполнить его легкие воздухом при посредстве Езарифеля. Как и следовало ожидать, утопленник превратился в монстра и был убит стражей епископа. По счастью, труп сберег один мой старый знакомый. Он велел обложить останки льдом и соломой, и не жалеть лошадей. Перевозка заняла всего 3 дня, в общем, есть надежда, что передо мной самый свежий образец из всех, какие я препарировал. Надень маску, Риквониэль, надеюсь, с тобой, великолепная икона, вправду великолепная, полагаю, не из наших больничных, моя наследная, магистр, сказал Симеон, изначально досталась в подарок от короля. Тут он покривил душой. Каким образом икона попала в семью, никто на самом деле не знал. Симеон соврал на всякий случай, поскольку в глазах Делазана зажегся огонек откровенной алчности. Особо древние и могущественные иконы оставались в большой цене, так что свою Симеон старался кому попало не демонстрировать. О магистре же в госпитале поговаривали, будто он был азартным игроком и успел порядочно задолжать. Один острый на язык второкурсник рассказывал Симеону, будто сам видел, как Делазан поставил на карту целую 1000 ливров и проиграл. Не то чтобы юноша думал, что магистр отважится на откровенную кражу. Просто, как-то лучше не искушать того, кто имеет власть над студентами, а сам в долгах как в шелках. «Сейчас я призову ангела». Симеон коснулся приколотой иконы и закрыл глаза. Чем сильнее была икона, чем большую связь предоставляла, тем труднее становился призыв. Несколько секунд Симеон удерживал предельное сосредоточение, вновь и вновь мысленно повторяя имя ангела и старательно отгораживаясь от всего окружающего. Приведя разум в порядок, Симеон шепнул вслух, но так тихо, что даже вплотную было не разобрать. «Риквониэль, Риквониэль, явись мне на помощь!» Ангел откликнулся тотчас, увлекаемый красотой и мощью иконы. По всему телу Симеона разбежалось тепло, означавшее установление связи. Даже сама икона озарилась прохладным светом, вспыхнула и тотчас пригасла, а в голове прозвучал шепот ангела, предназначенный лишь Симеону. «С тобой, Риквониэль, чего ты желаешь? Если это в моей власти, будет исполнено. Огради меня от незримых существ, роящихся в воздухе, как тлетворные гуморы», — одними губами прошептал Симеон. Вернее, губы шевелились безмолвно, отвечая истечению мыслей. «Да не претерпит ущерба ни душа, не тело мое. Повеление исполнено, прозвучал неслышный ответ Риквониэля. Известное время ты будешь неуязвим для крохотных хищников, неразличимых зрением смертным. Тепло отхлынуло, но Симеон по-прежнему чувствовал присутствие ангела. Когда уйдет это чудесное ощущение в теле и остынет икона, будет убран щит Риквониэля. Прежде Симеон всего дважды пользовался иконой, и оба раза щит продержался почти целый день, много дольше, чем при вызове через слабенькую старую икону, выданную ему как студенту. Симеон не впервые задумался, как удается Риквониэлю столь мощно опекать его, ведь того же ангела наверняка призывала и дюжина других студентов, трудившихся в прозекторской. Если верить ортодоксам, сила ангельского воздействия являлась постоянной величиной, не зависевшей ни от иконы, ни от количества одновременных призывов. Однако ощущения говорили иное, и Симеон почему-то верил им больше. Открыв глаза, юноша встретил стеклянный взгляд маски, надетой магистром. «Маску и перчатки, Симеон», — глуховато прозвучал голос Дилазана. «Вы, слуги, оставайтесь за дверью, без моего разрешения никого не впускать, никого. Если придет кто-то, кого вам не остановить, стучите». «Да, магистр», — сказал здоровяк-отверженец. Угол рта у него пересекал шрам, какие бывают от ножевых ран. У отверженцев часто бывали рубцы. Симеон даже задумался, как это, получать раны и отметины, жить без надежды на ангельское вмешательство, избавляющее от уродства и боли. Но лишь на мгновение мысль ненадолго задержалась в голове. Слишком велико было предвкушение, ведь прямо сейчас он начнет первый раз в жизни препарировать зверолюда. Дилазан открыл дверь и жестом пропустил Симеона вперед. В помещении имелось всего одно окошечко, расположенное высоко на стене. По сторонам горело несколько фонарей, но их свет заливал лишь самую середину комнаты. Маска на лице изрядно мешала что-либо рассмотреть. Стекла на глазах, скверно расположенные, не отличались чистотой. Приходилось все время покачивать головой, компенсируя слишком узкое поле зрения. На стенах виднелись почти пустые полки, повсюду лежала пыль. Когда-то здесь располагалось хранилище мазей, трав и простых препаратов. В те времена полки, небось, ломились от всевозможных баночек и горшочков. Позже выстроили новое, более просторное хранилище в другом крыле госпиталя. Это же на четвертом этаже оказалось еще и неудачно расположено, а потому с тех пор пустовало. Сейчас посреди комнаты виднелся всего один большой сундук, не менее 9 футов в длину, а в ширину и в высоту, по 4. Крышка заколочена гвоздями, да еще и обмотана канатом в дюйм толщиной. Под дном натекла вода, медленно струившаяся в отверстие слива. На боках сундука красовались бумажные уведомления. Сундук являлся собственностью ордена Ашалайли и был, соответственно, неприкосновенен. Уведомления скрепляли печати принца-епископа Маларчи, широкие круги красного воска с выдавленным гербом принца-епископа. Золотая русалка на синем щите, удерживаемом серебряными ангельскими крыльями о 6 частях, а наверху – митра из слоновой кости. «Простите, сударь, но не стоило бы позвать кого-то облеченного властью, хоть служителя Ашалайли, чтобы он печати снял», — спросил Симеон. Маска так глушила и искажала голос, что он сам себя не узнал. «Об этом не беспокойся», — небрежно отмахнулся Дилазан. «Я же сказал, тело мне старый друг прислал». Симеон медленно кивнул. «Значит, все не очень-то официально. Чему удивляться? Предполагалось, что тела зверолюдов должны сжигаться без промедления. Да и кто решится использовать печать принца-епископа, не имея должных полномочий? Хотя, да ладно, ему-то какое дело, он всего-навсего студент-медик под началом у старшего преподавателя. Давай снимем крышку», — жадно проговорил Дилазан. «Я разрежу веревки, а ты бери гвоздодер, печати можешь смело ломать». «Да, магистр», — сказал Симеон и взял ломик. Между тем, как Дилазан примерился к канату с ампутационной пилой, Симеон тоже волновался, гадая, что за монстр обнаружится внутри. Прежние записи различали по меньшей мере 2 дюжины несхожих существ. Одни близко напоминали людей, другие приближались к животным, третьи представляли собой странные гибриды зверей и людей. Симеон крепко надеялся, что лед не слишком истаял и тело сохранило относительную свежесть. Вскрывать, например, утопленников, разбухших в воде, было до крайности неприятно, и кто сказал, что с монстрами будет по-другому? Последняя веревка лопнула с долгожданным щелчком. Симеон загнал ломик под крышку и налег изо всех сил, отжимая ближний угол и разрывая наклеенную бумагу. Он ждал, что изнутри сразу повеет разложением и даже травы в маске не отобьют вони, Однако пахло по-прежнему лавандой и мятой, больше ничем. «Другую сторону, мальчик мой, шевелись!» — окликнул Дилазан. Его аж трясло от возбуждения, он чуть не прыгал с ноги на ногу. «Ну же, глянем, наконец, что тут у нас!» Симеон живо расправился с другим углом. Оставшиеся гвозди продолжали крепко удерживать крышку. Пришлось загонять лом в щель и приподнимать ее через каждые 6 дюймов. Наконец крышку получилось сдвинуть. Дилазан, с недаемым нетерпением, схватился за один конец, Симеон, за другой. Они налегли вдвоем и вскрыли сундук. Внутри оказалось много соломы, но лед почти весь растаял. Судя по влажным следам на дереве, его запихивали крупными кусками. Теперь лишь маленькие ледышки плавали в 3-дюймовом слое воды. И, конечно же, внутри лежал зверолюд, ростом около 9 футов, отдаленно человекообразный, все тело в жесткой щетине, как у хищных пауков с юга. Лицо, некогда человеческое, превратилось в длинную звериную морду, в приоткрытой пасти виднелся двойной ряд некрупных, но жутко острых зубов. Короткие верхние лапы бугрились толстыми мышцами, пальцы завершались когтями. На ногах с невозможными суставами лежал остроконечный хвост. Ступни, трехпалые, на каждом пальце по грозному когтю, на пятках, кривые острые шпоры. Глаза были оранжевые, с черными зигзагами зрачков, и эти глаза двигались. Дилазан с Симеоном шарахнулись прочь. До обоих как-то сразу дошло, что зверолюд был не просто жив. Его больше не сдерживали ни крышка, ни канаты, ни гвозди, ни даже плотный слой льда. Дилазан, в панике позабыв, что порождение Истара не подлежало ангельской магии, судорожно нащупывал икону, приколотую к плащу. Симеон набежал из ножей сундука, стремясь к двери. «Помогите! Помогите! Здесь чудище!» — закричал он, и обычно низкий голос сорвался на отчаянный визг. Маска глушила и искажала его крик. Услышат ли за дверью? Зверолюд тем временем приподнялся и сел, рассыпая во все стороны ледяные обломки. Когти вцепились в бок сундука, оставив на дереве длинные борозды. Пасть приоткрылась, и монстр исторг невероятно тонкий, пронзительный вопль, от которого на стенных полках полопались немногочисленные оставшиеся банки. Это был охотничий клич. Прыжок. Дилазан с криком упал, все еще пытаясь призвать ангела себе в защиту. Миг спустя послышался жуткий звук разрываемой плоти. Зверолюд вскинул окровавленную морду и вновь завопил. Дверь перед Симеоном резко распахнулась. Ворвались двое странных носильщиков. У женщины в руках был небольшой арбалет, и она тотчас выстрелила в чудище, но болт отскочил от бугристой шкуры, не причинив вреда. Второй носильщик сгреб Симеона и вышвырнул в коридор, сам же выхватил из-под балахона здоровенный колун и заслонил женщину, лихорадочно перезаряжавшую арбалет. «Беги, парень!» — проревел здоровяк. Симеону повторять не потребовалось. Он со всех ног бросился прочь, сорвав маску, отшвырнул ее прочь. «На помощь!» — кричал он. «Здесь чудище!» В кардинальском дворце представлялось почти невозможным уйти от средоточия власти дальше желтой передней. Небольшая комната с шафрановыми обоями обычно давала приют четверке весьма незначительных писцов, больше занятых копированием документов, нежели формулировкой чего-нибудь важного. И никто из них, разумеется, даже не мечтал о личной встрече с ее преосвященством. Да что там, даже с кем-либо чуть повыше третьего секретаря, номинально присматривавшего за их деятельностью. Оттого понятны величайшие изумления и порядочная тревога Анри Дюпа-Лидена, самого младшего из писцов, недавно занявшего эту должность, когда он поднял глаза от бумаг и едва успел обнаружить, что находится в комнате совсем один, и тут та дверь распахнулась. В желтую переднюю ворвался монсеньор Роберт, наполнив ее аурой безапелляционной важности первого секретаря кардинала Дюплесси, высшего служителя ордена Ашелайли, правящего архангела Саранса, а также, что, вероятно, даже важнее, главного министра королевы, иначе говоря, де-факто верховного правителя страны. День добрый, сьор, вытягиваясь в струнку, приветствовал его Анри. Вскакивая, он так резко оттолкнул стул, что тот едва не опрокинулся, а на письме, которое он как раз переписывал, образовалось несколько клякс. Роберт был великолепен. Камзол из золотой парчи, пурпурные рукава и штаны, кардинальские цвета. Он холодно и сурово взирал на юного Анри, испуганно таращившего глаза. Молодой писец был одет в том же духе, что и великий начальник, но неизмеримо скромнее. Вместо пурпура – приглушенный красный цвет, вместо золота – тусклый желтый. Лишь очень великодушному человеку способный внушить какие-то ассоциации с драгоценным металлом. Где Даланцы Айдираны? рявкнул Роберт. И этот, как бишь его, сьор Даланце заболел гриппом, поспешно кланяясь, ответствовал Анри. При этом он зацепил мягким местом все тот же многострадальный стул, едва вновь его не свернув. Сьор Дираны, толком даже не знаю, она вышла некоторое время назад. Что же до третьего, простите, с ним я знаком лишь понаслышке. Я никогда не встречался со сьором Макалани. А сам ты кто, Анри Дюполиден, к вашим услугам, сьор? Давно работаешь у кардинала, с прошлой среды, не днем более. Что это у тебя под носом? Усы или за завтраком перемазался? Усы пробиваются. Анри невольно тронул пальцем губу и в который раз пожалел, что удался не в мать, темно-смуглую, с роскошными волосами, так нет же родился вылитой копией деда по отцу. Бледная кожа, легко обгоравшая на солнце, и не густые рыжие волосы, никак не желавшие прорастать на лице, одна надежда на возраст. А Гриппа, по крайней мере, так утверждает. Левая бровь Роберта поползла вверх. В нынешнем году Агриппа считался самым модным бродобреем в Лютейсе. Его цирюльню посещала высшая знать, высокопоставленное священство, богатейшее купечество. Ко всему прочему, Агриппа был отверженцем, что делало его взлет еще примечательней. Он ведь не мог пользоваться ангельской магией в своем ремесле. Ну, то есть один из его помощников, сознался Анри. Но Агриппа, проходя мимо, мне согласно кивнул. Ясно, сказал Роберт, поглаживая собственную короткую, слегка вьющуюся бородку. И, судя по густым завиткам, выбивавшимся из-под шапочки, он никогда не нуждался ни в заклинаниях, ни в особых маслах, должных обеспечить мужскую растительность Анри. Юноша покраснел, но Роберт, кажется, не собирался ни язвить, ни унижать его, в отличие от других песцов, тешившихся этим с момента появления здесь Анри. Сам Анри полагал, что так и должно происходить, новеньких всегда травит, разве нет? Ладно, раз уж ты здесь, а остальных не видать, быть может, ты справишься, сказал Роберт. Итак, Анри Дюполиден, твои родители? Мой отец, резничий храма Хуаравайли в Адьене, ответил Анри. Голова работала лихорадочно. С чем это от него требовалось справиться? Брови Роберта снова чуть шевельнулись при упоминании об Адьене. Тот располагался в Баскони, а ее обитатели славились по всему Сарансу как вспыльчивые, неотесанные простаки.